Обе брандвахты также оставались на своих местах и должны были по-прежнему не пускать противников в пролив. Их заграждения ремонтировались подручными средствами в срочном порядке. Кроме того, планировали провести контратаку миноносцами, для чего катерам было приказано держать оба входа в пролив, а в самом проливе предоставлена свобода действий для миноносцев, но лишь в его южной части, чтобы не попасть под огонь флота. Новая стоянка должна была развернуться за батареями и минным полем, уже заставившими себя уважать за эту ночь. Там был промеренный и обвехованный фарватер, достаточно глубокий и широкий, чтобы разместить всю сократившуюся эскадру. Как только решение было принято, Уралу приказали прекратить ставить помехи и передали новый приказ по радио. Почти сразу получили подтверждение в получении со всех отрядов, и флот пришел в движение. На хронометре в боевой рубке «Орла» было 0 часов 54 минуты. Не включали даже ходовых огней, опасаясь атаки какого-нибудь заблудившегося японского миноносца, ориентируясь по выброшенным туманным буям. Лишь два прожектора на батарее у мыса Нейракумати тихо шарили по воде, выполняя роль маяка и створных огней. Лоцманские катера осторожно вели броненосцы вдоль вех. Пар подняли до максимума, при котором не летели искры из труб, но шли всего на 5 узлах. Видя впереди идущий корабль лишь по полосе белого шелка, свисавшего с балкона и расстилавшегося по воде. Едва боевые корабли покидали свои стоянки, транспорты, державшие раньше боны, тоже начали двигаться на север, чтобы встать рядом со своими собратьями и совместным огнем отбивать следующие атаки. Катерами оттащили остатки бонов, блокировавших Корею, и транспорт бросился догонять остальных. При этом из одной из его труб, на несколько секунд, показалось пламя, а затем вылетел сноп искр. Его было далеко видно в темноте, и Рожественский, не сходивший с мостика броненосца, даже выругался в сердцах, приказав обязательно выяснить, что за раздолбай устроил это светопреставление. Броненосцы к этому времени уже выстроились в колонну с минимальными интервалами поперек пролива, продолжая ползти к его восточному берегу. Вслед за флагманом шел Бородино, потом Александр III, категорически отказавшийся вставать в ремзону и ремонтировавшийся весь день на стоянке первого отряда. Дальше Николай I, Наварин и адмиралы. Все 8 боеспособных русских броненосцев ползли на восток, едва управляясь на таком ходу. По сути, сейчас они были почти абсолютно беззащитны, наткнись на них японцы. Катера ушли, миноносцы держались намного южнее, батареи намного севернее, а вокруг лишь тьма. Только 2 лоцманских катера перед носом «Орла». Оба флагманских штурмана и оба штурмана-броненосца не отходили от планшета, на котором была расстелена карта пролива с пометками глубин, ежеминутно сверяясь с береговыми ориентирами, вершинами приметных гор и слушая доклады вперед смотрящего слотом, отправленного на бак. До намеченного места стоянки оставалось не более 5 кабельтовых, когда началась следующая японская атака. Пока капитан 2-го ранга Иосип Зима принимал командование остатками южной ударной группы, к месту сбора подошли также и остатки подкрепления из внутреннего моря в виде 7-го, 8-го и 3 кораблей 13-го минных отрядов, ведомые Чихая. Но малый крейсер никак не мог считаться боеспособным и сам нуждался в помощи, поэтому он сразу же направился в Сасебо, в сопровождении тяжело поврежденных Ряки и Харусами. Они шли в полной темноте, не включая никаких огней и ожидая в любой момент атаки русских крейсеров. Ни один из 3 кораблей не был в состоянии держать ход более 11 узлов. Истребители выдвинулись вперед, ведя разведку маршрута, а Чихая шел замыкающим в строю, шарахаясь от любой тени, которые всюду мерещились теперь его сигнальщикам. Малый крейсер вскоре потерял свой эскорт и, в конце концов, выскочил на камни у входа в пролив Джинкайнада, распоров себе правую скулу и днище почти на половине длины корпуса. Тем временем Иосип Зима сумел реорганизовать свои силы. К половине первого сосредоточения его миноносцев было закончено. Все корабли, сохранившие возможность продолжать бой, подошли к точке сбора. Иосип Зима получил от всех командиров доклады о повреждениях и наличии торпед. Теперь под его командованием было 2 истребителя и 16 миноносцев. Причем 11 из них еще свежих, с полным боезапасом. Решив больше не испытывать судьбу у береговых батарей и на минном поле, он был намерен снова атаковать с юга, где ширина пролива была значительно больше. Двинувшись в обход острова Сагана, держась примерно в 1,5 милях от его западного побережья, он вскоре нагнал группу капитан-лейтенанта Кабаеси, также занятого переформированием своих сил и зарядкой опустошенных торпедных аппаратов. Подведя флагманские корабли друг к другу, оба японских начальника провели короткое совещание, быстро сойдясь во мнении, что удобнее всего атаковать с юга вдоль острова Шимаэма, отправив группу отвлечения к дозорным кораблям. Еще почти час ушел на согласование деталей, распределение обязанностей и доведение боевого приказа до всех командиров кораблей, после чего японцы двинулись дальше. Уже почти заняв исходные позиции, встретили миноносцы Цубами Камони и номер 47 и 48. Выйдя из-за повреждений из атаки, они патрулировали выход из пролива, на случай, если бы русские попытались ускользнуть, воспользовавшись темнотой. Это неожиданное подкрепление также включили в состав атакующей группы, быстро подкорректировав первоначальный замысел. В окончательном виде план атаки капитана второго ранга Иосип Зима был таков. Сначала миноносцы, уже израсходовавшие свои торпеды, атакуют русский катерный дозор. Возглавить этот отряд вызвался сам Кабаеси на своем Марусаме, который как заговоренный смог выскочить из мясорубки третьей атаки без серьезных повреждений, будучи все время на острие удара. У него в подчинении оказались миноносцы номер 39, 40, 25 и 26. На них всех имелось лишь 4 мины, 2 в носовых неподвижных аппаратах 25 и 26 и по 1 в правых аппаратах 39 и 40. На Марусами торпед не было. Эта группа должна была отвлечь на себя русские патрули. Начиная движение на 3-4 минуты раньше всех остальных, эти 5 кораблей вызывали весь огонь на себя, почти не имея шансов спастись. Прорываясь дальше с боем, они должны были привлечь к себе внимание дозорных крейсеров, что обеспечивало условия для выхода в атаку группе подавления дозоров. Эту группу возглавил Иосип Зима. Он имел в своем распоряжении оба оставшихся истребителя, успевших перезарядить по 1 аппарату, и миноносцы Цубами Камони номер 47 и 48. Помимо уничтожения дозорных кораблей на входе в пролив, его группа должна будет вызвать на себя огонь всех броненосцев, стоящих под западным берегом пролива, так что шансов вернуться из этой атаки у них тоже было совсем немного, как и оставшихся торпед. Но решить все должна была третья ударная группа, под командованием капитан-лейтенанта Аима, начальника 17-го отряда миноносцев и командира миноносца номер 34. В его группу собрали все миноносцы, способные держать ход и имеющие торпеды. Это только что прибывшие 7-й, 8-й и 3 уцелевших корабля 13-го отряда, а также остатки 17-го, 1-го, 11-го, 15-го и 20-го отрядов, уже побывавших в проливе, частично расстрелявших свои торпеды и имевших различные повреждения. В общей сложности у Аоямы набиралось 20 вполне боеспособных миноносцев. Японцы шли в эту атаку, зная, где стоят русские броненосцы и крейсера. Они предприняли меры для успешного прорыва через катерные дозоры, исходя из уже полученного опыта. Они выделили целых 2 группы миноносцев на убой под русские пушки, чтобы обеспечить возможность оставшимся прицельно выпустить свои мины по обнаружившим себя русским кораблям. Казалось, они предусмотрели все, и уже ничто не могло спасти остатки русской эскадры от разгрома. 4-я японская атака началась, как и планировалось, с рывка вперед группы Кабаеси в 1 час 55 минут. Почти сразу наткнувшись на вездесущие русские катера, японцы упрямо рвались к брандвахте, вызвав на себя огонь корабельных орудий и береговых батарей. Немного погодя начали движение миноносцы и Осипзима, скользя по черной воде на 10-11 узлах, чтобы не было бурунов и факелов из труб. А следом и группа Аоямы двинулась вдоль большого берега. Но снова не обошлось без неожиданностей. Если Кабайси встретил катера, где и рассчитывал, то Осипзима, шедший на милю южнее, нашел их еще дальше от входа в пролив, чем они были в прошлый раз. Точнее, это они его нашли, потому что их атаку японцы заметили уже после того, как торпеды прошли больше половины расстояния между катерами и миноносцами. Шедший головным синаноми успел резко отвернуть влево и уклониться от выпущенной в него мины, а вот второй в колонне Усугума, чуть замешкавшийся с поворотом, получил катерную торпеду под мостик и начал описывать круги, погружаясь носом и густо паря из-под первой трубы. Неуправляемый истребитель разогнал в разные стороны шедшие следом миноносцы номер 47 и 48, но японцы, обнаружив своих обидчиков, бросились в контратаку, потопив в итоге катер с Орла и повредив второй, хотя все это уже не могло вернуть им потерянную скрытность. Ориентируясь по вспышкам дульного пламени миноносных и катерных пушек, их нашли русские прожекторы, а остававшиеся невидимыми где-то в глубине пролива другие катера выпускали в небо десятки ракет, не позволяя вырваться из пятен света. Донской и Нахимов снова поделили цели между собой, обеспечив теплую встречу обеим группам, а батареи опять открыли заградительный огонь шрапнелью. Но японцы продолжали идти вперед, несмотря на ураганный обстрел. Когда катера остались позади, а до злополучных крейсеров было всего полмили, группу Кабайси неожиданно атаковали три русских истребителя. Вступив с ними во встречный бой, он был вынужден начать отход на юго-запад. Так и не добравшись в этот раз до устья пролива, Осипзима, осыпаемый снарядами с приличной дистанции, не менял курса, хотя и не стремился приближаться к русским кораблям. Быстро наращивая ход, его миноносцы достигли середины пролива, так и не получив ни одного результативного попадания. Развернувшись на северный курс, они уже на полном ходу ринулись к броненосцам, но были встречены русскими миноносцами, которые втроем атаковали 6 японских кораблей, в том числе и 2 истребителя. Численное превосходство было явно не на русской стороне, но их натиск и точный огонь заставили японцев отвернуть сначала на юго-восток, а потом и вовсе выйти из боя, так и не выйдя на дистанцию торпедного залпа, развалив строй и потеряв друг друга в темноте. Русские, наоборот, держались плотной группой и маневрировали на больших ходах, пресекая любые попытки противника проникнуть в пролив. При этом они все время вели сосредоточенный огонь, не распыляя свои залпы по всем японским миноносцам, что наносило повреждения каждому из них, но по очереди. Попавший под такой обстрел японец быстро терял боеспособность. Карусель этого скоростного боя в ночной темноте можно было проследить лишь по быстрому перемещению вспышек выстрелов да пробегавшим иногда лучам прожекторов, быстро гаснувших после того, как по автору начинали бить все подряд. Дрожащий свет осветительных ракет, постоянно висевших в небе, давал достаточно света для примерной наводки орудий. Но восстановить распавшийся строй при таком освещении было делом очень непростым. Из-за этого пытавшиеся соединиться японские миноносцы то поодиночке, то парами попадали под русские снаряды, не имея уже возможности оказать организованное сопротивление. Аима с удовлетворением наблюдал из-под западного берега Фукуи, как вступали в бой группы прикрытия. Он видел контратаки обеих групп русскими миноносцами и был уверен, что теперь для него дорога свободна. Его корабли шли вдоль самых скал, имея всего 10 узлов хода, совершенно невидимые в тени берега. Катерные патрули, отвлеченные на север, не обнаружили его, и он уже вполне мог рассчитывать на успех, даже несмотря на то, что русские броненосцы так и не показали себя. Их вполне можно будет найти и по береговым ориентирам, подсветив напоследок прожекторами. За те несколько секунд, что нужны расчетам торпедных аппаратов для окончательной наводки на неподвижную цель, ни один, Даже самый опытный и везучий артиллерист не успеет попасть в маленький и юркий миноносец. Неожиданно у западного берега пролива мелькнул и погас факел пламени, явно из трубы какого-то корабля. Затем появился сноп искр, едва различимый с такого расстояния, но дававший достаточно четкий ориентир, где искать противника. Определившись по открывшемуся впереди справа приметному мысу Кинназаки и возвышавшейся восточнее его горе Титигатаки, японцы начали увеличивать скорость, рассчитывая набрать полный ход, достигнув середины пролива. Но в этот момент были атакованы парой русских катеров, выскочивших из-за мыса. Поврежденные в предыдущих атаках русские катера, не способные держаться в море из-за пробоин в корпусах, ремонтировались, стоя под берегом, когда увидели силуэты миноносцев, крадущихся по мелководью. Убедившись, что однотрубные силуэты не похожи на наши миноносцы, несшие по четыре трубы, катера двинулись вперед. Уклоняясь от этой атаки, шесть головных миноносцев положили лево руля, а остальные бросились на нападавших. Часто захлопали катерные и миноносные пушки. В небо взвелись две красные ракеты, а следом пошли осветительные, одна за другой. Подняв шум и выпустив свои мины, катера развернулись и юркнули обратно за мыс. Имея строжайший запрет на пользование прожекторами, японцы их быстро потеряли и продолжили движение прежним курсом, но теперь они шли в двух колоннах. Отвернувшие миноносцы номер 32, 33, 34, 67, 68 и 70 шли в трех кабельтовых левее всех остальных. Короткая перестрелка и иллюминация оставались пока без последствий, но теперь уже никто не сомневался, что на подступах к стоянке их ждет яростный огонь с прямой наводки. Незаметно уже не подойти. На полном ходу 20 миноносцев повернули на запад и развернутой цепью, как конной лавой, устремились к невидимым пока в ночи броненосцам. Русские подозрительно молчали. Даже их вездесущих катеров нигде не было видно. Когда до западного берега оставалось около мили, флагманский номер 34 открыл свой прожектор, выискивая цель. Сразу же и все остальные флагманы отрядов дали свет, но русские исчезли. Пятна света метались вдоль пустого восточного берега Сагана и никого не находили. Было видно, как левее южная русская брандвахта шарит прожекторами по морю в поисках уже скрывшихся целей. Чуть левее еще была слышна перестрелка миноносцев, а впереди только серые скалы да черный силуэт Сагана, с возвышенностями на севере и юге и низкой седловиной в середине. Вскоре правее обнаружили транспорты, а сразу за ними накренившиеся в разнобой мачты подбитых кораблей. Предположив, что боеспособные русские корабли ушли через северное устье, оставив здесь все поврежденные, это их выброс пламени из пробитых во вчерашнем бою дымовых труб видели несколько минут назад, а Аима хотел было развернуться на юг и на максимальной скорости выскочить из этого проклятого пролива, чтобы обойти остров, развернуть свои корабли широкой цепью и прочесать воды вокруг. Над горизонтом на востоке уже показался узкий серп луны, что должно было несколько улучшить видимость. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, сам был атакован с правого фланга. Причем эта атака была абсолютно нелогичной и подавляюще мощной. Два десятка миноносцев, ночных хищников, которых боятся все и всячески избегают сближения с ними, были ночью атакованы 8 броненосцами, шедшими в строе фронта, накатывавшегося на японцев с севера. Сначала был мощный электрический свет справа, после чего почти сразу прилетели первые снаряды и докатился грохот выстрелов. Лавина стали всех калибров обрушилась на миноносцы, буквально сминая их хрупкие корпуса. В считанные секунды стройная атака развалилась, а весь правый фланг атакующей волны был уничтожен. Огонь броненосцев был сосредоточен на ближайших миноносцах, ставя их под перекрестный огонь. Образовавшийся треугольник из линии русских кораблей и выпускаемых ими снарядов, как таран, сминал японские порядки, оставляя после себя лишь тонущие и догорающие обломки. Русские снаряды не взрывались сразу от удара о воду, а часто рикошетили, идя над самой поверхностью, что делало недолеты почти гарантированными попаданиями на малых дистанциях, а избыточная бронепробиваемость позволяла им не останавливаться после пробития насквозь столь несерьезного препятствия, как корпус миноносца. К тому же их взрыватели системы Бринка имели слишком большое замедление и больше половины снарядов не взрывались, даже пройдя сквозь крейсер. Сочетание этих недостатков делало их просто ужасающе смертоносными в данных обстоятельствах, когда огонь велся с минимальной дистанции во фланг фронта вражеских кораблей. Крайний правофланговый 7-й отряд был уничтожен поголовно за считанные секунды. Миноносец номер 14 получил 6 попаданий уже в первом залпе, причем один снаряд был 305-миллиметровый, а два – 152-миллиметровые. Эта пара прошла сквозь корму на вылет, разбив по пути румпель, перебив штурмтрос и пробив тонкую обшивку обоих бортов. Лишь слегка замедлившись от этого, они отрикошетили от воды и уткнулись в борт шедшего левее номер 13. Их взрыв разрушил машинное отделение и вызвал обширные затопления, быстро отправившие корабль на дно. А 305-миллиметровая граната, срикошетив от воды под самым бортом миноносца номер 14, ударила его в нос и своротила форштевень влево, порвав обшивку как бумагу. 330-килограммовая туша русского снаряда даже не почувствовала этого и понеслась дальше. Проскочив перед самым носом номер 13, этот снаряд снова отскочил от воды и, проломив борт под мостиком миноносца номер 11, шедшего третьим справа, замер в угольной яме. Этим ударом миноносец швырнуло влево, а через доли секунды сработал тугой русский взрыватель. Выбитая снарядом из всех щелей бункера угольная пыль здорово усилила мощь детонации влажного пироксилина, а последовавший почти сразу взрыв единственного, зато большого локомотивного котла довершил мгновенное и почти полное разрушение корпуса корабля. Из огненного облака и взметнувшейся воды, дыма и пара вышвырнула лишь обрывок носовой части, тут же нырнувший под воду. Миноносец номер 12 был также изрублен снарядами у всех на виду и моментально затонул. Стремительный расстрел правого фланга наблюдали со всех кораблей, шедших левее, при этом рядом с ними все время с воем и визгом проносились десятки снарядов, уходивших дальше в японские порядки, и большая часть из них попадала в цель. Огненный вал быстро двигался с севера, сметая все на своем пути. Один за другим замирали и взрывались миноносцы, клубы пара перемешивались с дымом из труб и от взрывов. Уцелевшие сразу шарахнулись влево, но шедший в середине миноносец номер 70 уже не мог управляться и по-прежнему шел на запад. Поэтому его отворачивавший сосед номер 68 воткнулся в его борт в корме, погнув правый вал и глубоко засадив свой свернувшийся вправо нос в его корпусе. Сцепившиеся миноносцы понесло вправо, усиливая общую сумятицу, но вскоре они совсем остановились, закрыв собой хотя бы часть строя и быстро впитывая снаряд за снарядом. Стройная цепь сбилась в беспорядочную кучу, потерявшую всякое подобие управления. Никто уже никого не слышал и не обращал внимания на сигналы, а русские снаряды все выли вокруг, круша все, что попадалось им на пути. После первых общих залпов броненосцы перешли на беглый огонь в максимальном темпе, продолжая быстро приближаться и не давая опомниться. Но в панику впали не все. Почти сразу из общей толпы выскочили 4 миноносца и, лихо кренясь в крутой циркуляции, понеслись навстречу броненосцам. Немедленно большая часть огня была перенесена на эти цели, что позволило немного опомниться остальным, и из клубов дыма и пара на бывшем левом фланге атакующей цепи выскочили еще 5 миноносцев, также ринувшихся в атаку. Их также взяли под обстрел, что спасло тяжело поврежденные номер 18, 20 и 67, скрывшиеся под берегом. А почти не пострадавший, но категорически желавший спастись номер 74 рванул на максимальной скорости на юг, быстро выскочив из-под огня. Теперь уже две группы миноносцев атаковали напавшие на них броненосцы. Первую возглавлял флагманский миноносец номер 34, за ним в строй уступ пошли номер 32, 33 и Удзура. а в пяти кабельтовых за ними уже заканчивали образовывать такой же уступ номер 17, 18, 19, 20 и 64. Это была очень красивая и страшная атака, быстрая и смертоносная, как сабельный удар. Минимальная дистанция ее начала и высокая скорость сближения позволили кораблям капитан-лейтенанта Аямы избежать попаданий среднекалиберной артиллерии и выйти на дистанцию торпедного выстрела с минимальными повреждениями на всех четырех миноносцах. Теперь шестидюймовкам новейших русских броненосцев уже не хватало скорости разворота башен, а трехдюймовками японцев было уже не остановить. Если бы у них было больше торпед, то один этот прорыв с лихвой компенсировал бы все потери этой суматошной ночи. Но на все четыре миноносца у японцев было лишь три торпеды, да и те в неподвижных носовых аппаратах, стреляя прямо в нос со 150-200 метров, так как времени на довороты уже не было. Японцы добились одного достоверного попадания в третий слева броненосец в русской атакующей цепи. Проскочив между нашими кораблями, японцы растаяли в ночи, обстрелянные вдогонку из кормовых казематов и шестидюймовых башен, но без видимого результата. Столб воды от взрыва торпеды взметнулся выше мостика у самого форштевня Александра с правого борта, сразу за носовым торпедным аппаратом. От сотрясения вылетели заделки огромной носовой надводной пробоины, и столб воды, поднятый взрывом, обрушился в нее, растекаясь по палубе. Но броненосец продолжал нестись вперед, ведя частый огонь изо всех стволов. Полученные повреждения оказались незначительными. Удар мины пришелся в нижний броневой пояс, на ватерлинии. Силой взрыва вдавило внутрь две 125-миллиметровые броневые плиты и повредило обшивку ниже их, также вдавив ее вовнутрь. Начало затапливать провизионные кладовые и цепной ящик, но течь была небольшой, и дифферент не появился. Вторую группу атакующих миноносцев удалось оттеснить к восточному берегу благодаря небольшому разрыву по времени, что позволило сосредоточить на них массированный огонь со всех кораблей. Попав под накрытие башен больших броненосцев, японцы склонились вправо, засыпаемые снарядами, намереваясь охватить левый фланг русского фронта. Игнорируя все возрастающую мощь обстрела с прямой наводки, они продолжали сближение, получая попадания одно за другим. Наконец, проскочив между берегом и броненосцами, миноносцы выпустили свои торпеды с двух кабельтовых по ближайшему кораблю, которым оказался «Орел». Однако неожиданно большая скорость цели, давшей самый полный ход, уклоняясь от торпед, и ураганный огонь не позволили взять верный прицел, и все мины прошли у него за кормой. Зато получившие тяжелые повреждения миноносцы номер 18 и 20 оказались вынуждены искать спасения под берегом, но там были атакованы подоспевшими лоцманскими катерами и каким-то вооруженным пароходом, после чего выбросились на отмель, имея пожары на палубах и в машинных отделениях. А русские броненосцы, пройдя сквозь догорающие и тонущие остатки ударной группы японцев и добив по пути тех, кто еще не собирался тонуть, начали перестраиваться в кильватерную колонну, сдвигаясь к середине пролива и направляясь к южному выходу. В этот момент флагманский броненосец, хоть и довернувший к середине пролива, но все еще бывший левее всех остальных, ощутимо вздрогнул, качнувшись всем корпусом, очевидно, задев подводное препятствие. Тут же последовала команда осмотреться в отсеках. Броненосец не кренился, сохранил управляемость и скорость, а вскоре был получен предварительный доклад трюмных, что серьезных повреждений в подводной части нет. Но на правом валу, когда дали больше 75 оборотов, появилась легкая вибрация, которой раньше не было. Русские корабли продолжали идти прежним курсом, ведомые «Орлом», и быстро вышли в открытое море, взяв курс на северо-запад. В ходе дальнейшего осмотра было установлено, что броненосец коснулся камня, в результате чего в днище по правому борту образовалась вмятина длиной около 50 метров и глубиной до 8-12 сантиметров. Были погнуты флоры, некоторые швы и заклепки дали течь. Воду из междудонных отсеков откачали судовыми средствами, заделав деревянными и железными клиньями поврежденные участки. Затем их проконопатили и залили цементом. После того, как цемент встал, течь полностью прекратилась. На Камчатку отправили радио, что флот уходит, и приказ для миноносцев вернуться в пролив и обеспечивать безопасность ремзоны. Оба дозора, северный и южный, также оставались на местах и обеспечивали оборону пролива. Пытались связаться с крейсерами Добротворского, но те на вызовы не отвечали. Это вызывало серьезную тревогу, учитывая те три мощных взрыва, что видели и слышали все еще до полуночи. Было 2 часа 35 минут, еще больше 2 часов до рассвета. 8 русских броненосцев в плотной колонне удалялись от своей стоянки, сбавив ход до 11 узлов и постепенно забирая к северу. Отойдя на 15 миль, они начали крейсировать на переменных курсах, дожидаясь рассвета. Как только красный диск солнца показался над горизонтом, наполовину укрытой утренней дымкой, эскадра двинулась обратно, по-прежнему идя зигзагом, чтобы осложнить атаку незамеченному шальному японскому миноносцу, если бы такой подвернулся. Но вскоре совсем разведнелось. Море было спокойным, а видимость – до горизонта. Глава 5. Атак на стоянку до рассвета не было, хотя стрельба и не прекращалась больше, чем на полчаса. Еще чаще взмывали в небо ракеты. Одиночные миноносцы пытались проскользнуть в пролив то с севера, то с юга, но, натыкаясь на катера и батареи, тут же отходили обратно, словно убедившись, что русские еще тут и никуда не уходят. Дозорные линии периодически сообщали о передвижениях вблизи пролива групп по 3-4 небольших корабля, но никаких решительных действий до утра японцы больше не предпринимали, а с первыми лучами солнца они вообще пропали из поля зрения, лишь дым показывал их присутствие где-то рядом по всем секторам горизонта. В начале 8 часа утра с запада показались сначала наши броненосцы, а через полчаса и крейсера в полном составе. По нескольку раз пересчитав сначала мачты и трубы, а потом и сами корабли Добротворского, все наконец поверили, что эта ночь также прошла в нашу пользу. Ни на одном из крейсеров не было заметно никаких повреждений. Их возвращение отмечали многократным «Ура!» со всех кораблей, включая броненосцы, даже не дожидаясь рапорта командира отряда. Вне зависимости от того, что там крейсера натворили за ночь, пусть даже просто отстоялись за горизонтом, они уже были героями для всех на эскадре, сумев уцелеть. Отряд Добротворского немедленно встал под погрузку угля, а сам капитан первого ранга был вызван на флагманский «Орел» для доклада. В это время с запада и северо-востока показались японские миноносцы, а за ними были видны силуэты крейсеров. Опознать, кто именно, было пока невозможно, из-за большой дистанции, но каждую группу из 4 миноносцев прикрывала пара крейсеров. Рожественский распорядился отогнать японцев силами Брандвахт, выделив в усиление Владимиру Мономаху, чей напарник не мог выйти в море, так как латал поврежденную торпедой корму, Светлану восстановившую боеспособность за прошедшую ночь. Вместе с крейсерами отправлялись и миноносцы. Едва русские устремились навстречу японцам, как те спешно отвернули и начали удаляться. Преследовать их не стали, просто держа на приличном расстоянии от базы. Так что разведке того оставалось довольствоваться лишь тем, что они видели дымы русской эскадры, а сколько у Рожественского кораблей и в каком они состоянии, узнать не было возможности. А тем временем в гавани собирали все, что еще совсем недавно разворачивали на берегу. Витти и Радлов лично контролировали, чтобы все, что было свезено на берег, вернулось обратно на транспорты. Затонувшие боны и минное поле, конечно, оставили японцам на память, а из остального ничего дарить не собирались. Даже более того, с начавшимся приливом стащили сотмели 2 японских миноносца у восточного берега и прицепили их к России и громобою. В большую воду Ослябя благополучно сошел со своего импровизированного слепа и теперь стоял на ровном киле без крена и дифферента, исправно дымя из всех 3, наскоро залатанных в нижней части, труб. И хотя начиная от 2 метров выше верхней палубы они были черным черны от пробоин, благодаря очищенным за ночь от искореженного железа дымоходам тяга была вполне приличной, а поскольку машины не пострадали и большая часть котлов осталась в действии, броненосец мог держать до 12 узлов хода. Самую опасную пробоину, напротив первой башни, прикрыли изнутри деревянным щитом, а снаружи изготовили опалубку, прижимаемую к борту цепями, прокинутыми под килем и закрепленными на палубе с обоих бортов. Промежуток между ней и обшивкой залили цементом, полностью восстановив герметичность. И хотя эта конструкция бросалась в глаза с малого расстояния, но зато за плавучесть можно было не опасаться. Потекшие швы прочеканили, отверстия от выбитых заклепок заткнули чепиками. Хотя вода и продолжала поступать, поскольку по капле сочился весь подводный борт, эти затопления уже не были столь катастрофичными. Забитые угольной крошкой помпы прочистили и привели в порядок, так что с водой они справлялись достаточно успешно. Суворов за ночь тоже заметно преобразился. Поочередно выводя из действия котельные отделения, удалось восстановить часть вышедших из строя котлов. Покосившуюся первую трубу поправили, используя отремонтированную носовую шлюпочную стрелу правого борта, уцелевшую чисто случайно. Закрепили ее дополнительными растяжками-подпорками, срубили и вытащили все клочья железа, мешавшие тяге дыма из котлов. Частично восстановили системы вентиляции машинных и котельных отделений и системы внутрикорабельной связи. Все разбитые части мостиков и надстроек убрали, вместе со всем прочим хламом, в который превратилась большая часть небронированного борта и внутренних легких переборок и трапов. Течи ослабшего и расшатанного корпуса уменьшили в несколько раз, хотя прекратить полностью не удавалось. Впрочем, это вряд ли было возможно без постановки корабля в док. На броненосных крейсерах за ночь также прочистили дымоходы и заделали деревом наиболее близкие к воде пробоины. А те, что были ниже ватерлинии, благодаря искусственному крену в 12 градусов на противоположный борт подняли выше воды и заделали деревом с цементом. Множество осколочных пробоин в обшивке заткнули деревянными или железными клиньями. Все отсеки осушили, а сочившуюся через заклепки и стыки листов обшивки воду постоянно откачивали. Корпуса обоих крейсеров теперь нуждались в капитальном ремонте. Большая часть силовых элементов набора уцелела, но все связи были расшатаны мощнейшими ударами японских тяжелых снарядов. Перебитые телефонные линии восстановили. В пополнении запасов топлива океанские рейдеры не нуждались. Угля гарантированно хватало до Владивостока, даже учитывая неизбежный перерасход из-за повреждений. Примерно так же залатали пробоины на Ушакове и Светлане. К счастью, они были на самой ватерлинии, и их также удалось задраить над водой. Всю лишнюю воду откачали за борт. Поскольку попаданий в них было немного, к утру они уже снова вернулись в состав действующего флота. Пробоина на Сесее Великом от попадания торпеды была не очень большой, но находилась в неудобном месте. Наложению пластыря мешали сложные обводы корпуса в корме, кронштейны грибных валов и перо руля. Поэтому от попыток ее заделать пришлось отказаться, ограничившись дополнительными подкреплениями переборок затопленных отсеков. Дифферент был незначительным, а поскольку руль был намертво заклинен в положении прямо руля, сохранялась возможность править машинами. Подводную часть «Орла» осмотрели водолазы. Выяснилось, что на правом винте повреждены лопасти, это и было причиной возникавших вибраций. Решить эту проблему можно было только в доке, а ближайший док был во Владивостоке, до которого еще надо было добраться. На крейсерах удалось починить радио, вышедшие из строя ночью от сотрясений, вызванных собственными залпами, так что в общем и целом флот был вполне боеспособен, все корабли на плаву, самоходные и хотя бы частично боеспособны. Приемка топлива в минимально необходимом количестве заканчивалась, тыловики закончили сворачивание базы, пары на всех кораблях развели, так что к обеду 16 мая русская 2-я Тихоокеанская эскадра была готова снова двинуться к родным берегам. Дозоры по-прежнему не пускали японцев к проливу, и, как ни странно, никакого усиления к противнику не подходило, хотя прошло уже почти 4 часа. Одиночные миноносцы пытались обойти русские крейсера и эсминцы, но эти попытки немедленно пресекались, а приближаться на дальность эффективного огня обе стороны не спешили. Японские крейсера были совершенно точно опознаны как Нанива и Такатиха, маневрировавшие западнее, и Акаси и Цусима, на севере и северо-востоке. Никто крупнее пока не появлялся, хотя по горизонту постоянно передвигались дымы. Вызов. В половине первого командам разрешили обедать, а командиров и флагманов вызвали на флагманский броненосец для получения боевых приказов, откуда они вернулись лишь через 1.5 часа. Тут же начались окончательные приготовления к выходу, а уже через 1.5 часа эскадра стала вытягиваться с рейда. Первыми снова вышли крейсера первого отряда, сразу же двинувшиеся на полном ходу на гораздо менее скоростные Наниву и Такатиха. Едва обнаружив новую угрозу, японцы поспешили отойти к берегу, прикрываясь минной атакой четверки миноносцев, но русские, не меняя курса, открыли огонь с двух налекабельтовых и отогнали со своего пути мелочь, не став преследовать крейсера. Когда горизонт очистился, вышли и остальные корабли, двинувшись на запад. Передатчик Урала гасил все японские переговоры. Основные силы построились в 3 колонны и держали ход в 7 узлов, держа часть котлов на подогреве. В правой колонне шли Орел, Бородино, Николай I, Наварин и все 4 адмирала. В левой – Александр III, Суворов, Сисе и оба броненосных крейсера, тащившие за собой по трофейному миноносцу. Замыкал колонну крейсер «Светлана», чья заделка пробоины дала небольшую течь после нескольких залпов по особенно шустрым японским миноносцам. С поступлением воды легко справлялись судовые водоотливные средства, однако из боеспособных кораблей крейсер был вычеркнут. Между колоннами боевых кораблей шли транспорты. Крейсера разведки ушли на 7 миль вперед, а в 50 кабельтовых на флангах заняли свои места все 6 оставшихся эсминцев, по 3 с каждой стороны, усиленные князьями. Вокруг все время маячили японские миноносцы и легкие крейсера, не приближаясь, но и не пропадая совсем. А за ними были видны дымы еще нескольких кораблей в секторах от северных до западных и юго-западных румбов. Ближе к сумеркам эти дымы начали двигаться заметно быстрее нашей эскадры и вскоре ее обогнали, оказавшись почти прямо по курсу. Однако до наступления темноты визуального контакта установлено не было, лишь с крейсеров разведки видели 2 приближающихся парохода. В половине 7-го наши миноносцы, шедшие на правом фланге, внезапно развернулись все вдруг и атаковали находившиеся в 5 милях на их траверзе 2 японских миноносца, тут же отвернувшие на северо-запад. После получасовой погони русские развернулись на обратный курс. Спустя 20 минут такой же трюк проделали корабли левого флангового дозора. Благодаря этим мерам японцев отодвинули на лишних 8 миль с каждого борта, попутно убедившись, что с юга и севера крупных сил противника поблизости нет. Таким образом, был выполнен первый пункт плана прорыва, отрыв от противника до наступления темноты. По всему выходило, что ночью японцы будут искать русскую эскадру на путях, ведущих к Шанхаю или Сайгону, в то время как Рождественский уже в сумерках начал разворачивать свои корабли на северо-восток, обратно в Цусимский пролив, рассчитывая быть в нем к рассвету. Ход увеличили до 12 узлов и увеличили промежутки между кораблями. Все огни были погашены, светомаскировка соблюдалась строжайшим образом. Для соблюдения строя выбросили туманные буи. Спустя 2 часа после наступления темноты легкие крейсера Добротворского догнали русские главные силы и заняли свое место в завесе.